Олоцага, уже за несколько недель вернувшийся в Мадрид, всецело отдавшийся своему тайному обществу, решил сторожить этот удобный выход, рассчитывая, что хитрый Кларет не мог не воспользоваться именно этой ночью, чрезвычайно удобной для бегства. К тому же он знал, что его храбрые и ловкие друзья сторожат реку, и что в случае нужды обе пристани заняты его двумя помощниками, следовательно, он мог сторожить этот выход. Олоцага не мог представить себе, чтобы этот мошенник Мерино, напомнивший ему все проклятые злодейства Санта-Мадре, мог убежать от них. Этот злочестивый монах, не побоявшийся поднять руку против королевы, стоя на престоле Божьем, на котором он должен был возносить молитвы к Богу, а не осквернять его, этот великий инквизитор Мерино, из отвратительных дрожащих рук которого он выхватил в страшную ночь праздника святого Франциска несчастную невинную дочь Дона Арере, этот волк в монашеской рясе, искусный во всевозможных грехах и преступлениях. В эту минуту раздался выстрел, направленный в Серано разъяренным, неосторожным Мерино. Хотя выстрел грозно пронесся по воде, однако никто из пирующих сторожей не расслышал его. Вероятно, на улицах тоже никто не обратил внимания на гул, так как все по-прежнему оставались погруженными в безмолвие и тишину. Но вдруг послышался шум с пристани влево от стены. Предводитель летучей петли бросился на шум к пустынной громадной площади, простирающейся от улицы Мунеро до самого Манцанареса. В темноте он не мог разглядеть приближающихся. Вероятно, бегущий впереди заметил его, так как изменил направление и повернул к площади Изабеллы, но шагов за 30 от Рамиро преследователь вдруг остановился, что-то просвистело в воздухе, теперь предводитель летучей петли понял, в чем дело. Убегающий добрался до угла, но вдруг пошатнулся, полетел навзничь и дико и страшно закричал. Даже Дон Рамиро содрогнулся от ужаса. Через несколько минут сбежалось на крик несколько фигур с площади Изабеллы. Они обступили несчастного. Рамиро с товарищем, преследовавшим беглеца, тоже подошли к умирающему. Он лежал, не произнося ни слова, и изредка только передергивал всем телом. «Кто этот несчастный?» — спросил густым басом один из прибежавших. Рамиро узнал в нем монах. Он ужасно закричал, призывая на помощь. Пока предводитель летучей петли ловко и осторожно развязывал узел на шее умирающего, двое монахов нагнулись к нему. «Патер Мерино!» — в ужасе закричали они, отскакивая от посиневшего великого инквизитора. Собрат же Рамиро молча отошел от этого потрясающего зрелища. «Вы лжете!» — воскликнул старец, отбрасывая капюшон и приближаясь к мертвецу. — Великий Патер Мерино спасен! Ему была подана помощь со стороны Манцанареса! Дон Рамиро, не снимая маски с лица, все еще стоял возле трупа. Он молча смотрел, как великий инквизитор Антонио нагнулся над неподвижно лежащим товарищем. Он поджидал в монастыре спасающегося Мерино, но, услышав страшные крики, прибежал на помощь, не подозревая, что найдет Мерино с петлей на шее. «Мерино!» — чуть слышно произнес он, и на лице его ясно отпечатались изумление и страх. «Поистине это Мерино! Он убит, да, беда! Патера Мерино из Санта-Мадре убили, мщение злодеям!» Престарелый Антонио еще раз нагнулся над мертвецом. На шее был виден синий кровавый след петли. Он приподнялся, страшная злость искажала его всегда почтенное добродушное лицо. «Беда!» — закричал он дрожащим голосом. «Беда летучей петле! Проклятие убийцы! Проклятие королеве, действующей заодно с заговорщиками!» С этим негодяем поступили по его заслугам,